Спектакль в селе Огрызове посвящается Льву Рудольфовичу Когану. Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.